наполовину англичанку», — смеясь поправил он. «Хотя иногда кое-кто жалеет, что твоим шотландским родичем оказался сам Макферсон». На этот раз она не обратила внимания на укол. «Отвечай». «Нет, дорогая, я не имел в виду обязательно шотландцев. Просто хотелось бы, чтобы он жил поближе к нам. Не хотелось бы далеко отпускать девочку», — снова вздохнул он. Кимберли шагнула к Локлану и сжала ладонями его лицо. «Но ты знал, что такая возможность существует?» «Да, дорогая. И знал также, что ее возможности выйти замуж в здешних местах весьма невелики. Поблизости нет больших городов, а в других кланах попросту не имеется молодых людей подходящего возраста. К тому же она дочь Макгрегора, что почти не дает ей шансов на приличное замужество». «Да, мне это известно». «Значит, все это лишь страдания отца, вынужденного расставаться с единственной дочерью, хотя эта самая дочь даже не успела выйти замуж», — окончательно разозлилась Кимберли. Локнон смиренно кивнул. Жена, решив не журить его за глупость и безволие, махнула рукой. «Лок, я тоже не горю желанием разлучаться с Мелиссой, но мы с самого дня ее рождения знали, что ей когда-нибудь придет пора становиться женой и матерью и уехать из Крегора Касл. Да, мы не думали об Англии, но все же...» И тут Кимберли, к собственному удивлению, разразилась слезами. Локлан прижал ее к себе и что-то забормотал, пытаясь утешить. Наконец она, злясь на себя, оттолкнула его. «Не спрашивай, что со мной творится», — всхлипнула она. Локлан расплылся в улыбке, хотя было очевидно, что ему все еще не по себе. «Прости, Кимбер, не хотел пробуждать в тебе опасения». «Вовсе нет. В отличие от тебя, я счастлива, что у Мелли будет лондонский сезон, только настала ее очередь вздыхать. Только оказалось, что твоя надежда теплится и во мне, хотя я давно с ней простилась. Кроме того, все это бессмысленно. Даже те немногие молодые люди, которые набрались смелости явиться сюда, живут далеко. И именно поэтому ты вовсе не расстроился, когда они удирали, что было духу, верно?» «Ну, расстояние вовсе не так уж велико, просто они мне не слишком понравились, и, как выяснилось, я был прав. Тот последний трусил, стоило Йену второму намекнуть, что он будет крайне недоволен, если племянница прольет хоть одну слезинку. Думаю, всему причиной был тон Йена второго. Нет, он, кажется, при этом еще и схватил беднягу за грудки». Супруги посмеялись, вспоминая, с какой быстротой неудачливый поклонник исчез в направлении дома. Что-то несвязно промямлил и буквально ринулся к двери, сбивая все на своем пути. Оба переглянулись, чувствуя, как стало легче на душе. «Ох-ох, так и быть, видно, ты все равно настоишь на своем», — сдался Локлан. «Совершенно верно». «Кстати, Мелли уже собрала вещи?» «У нее еще есть 3 дня. Вполне достаточно времени, чтобы все уложить. Она собиралась перед отъездом навестить моего отца и, вполне возможно, проведет там ночь. Правда, я думаю, ее истинное намерение — заверить моих братьев, что она прощает их за то, что разогнали всех ее женихов. Бедняги до сих пор терзаются угрызениями совести, хотя Мелли не привечала ни одного парня из тех, кто приезжал сюда в прошлом году, поэтому никакой особой беды не случилось. Кроме того, она намеревалась объяснить, что когда найдет своего принца, сразу все поймет сама, так что им не стоит волноваться».